Сперва, лет 200 тому назад, это хозяйство было так задумано, что обслуживать его должны были 2-3 дюжины слуг, а мы, хотя оно осталось таким же, ведем его одни. И ведем его сегодня еще интенсивнее, чем наши предки, хотя оно приносит все меньше дохода. И мы день ото дня видим все яснее, что вести сельское хозяйство в горах на такой высоте — чистейшее безумие. Вести такое хозяйство — самоубийство. И это правда, что мы уже десятки лет выбиваемся из сил. И самое страшное — то, что все это совершенно зря. Но нам ничего другого не остается. Только загонять себя тут до смерти. И мы к тому же чувствуем, насколько все это смехотворно. К концу дня мы совсем умучены, и всегда с тех пор, как живем в Стильфсе, мы изнемогаем. Мы так и существуем тут в полном изнеможении. Наше естественное состояние в Стильфсе — полное изнеможение. А существовать так в постоянном немыслимом напряжении значит изматываться до полусмерти. И уж раз мы обречены на Стильфс, то мысли наши всегда возвращаются к этим деспотам, к нашим родителям. И уж если нам суждено остаться тут на всю жизнь, потому что думать об освобождении у нас уже нет сил, то разорять Стильфс мы не хотим. И потому Стильфс остается в полной сохранности, все хозяйство в сохранности, только жилой дом не в порядке. Точнее говоря, жилые помещения предельно запущены, ничего ужаснее себе представить нельзя. И в то время как все хозяйство поставлено отлично, лучше, чем когда-либо, потому что мы уже давно сосредоточились только на хозяйстве, давно забыли о себе и забыли, надо сказать, только ради хозяйства, все жилые помещения дошли до такого упадка, какого я еще никогда в жизни не видел. В доме тебя сразу охватывает уныние, полнейшая безнадежность. Потолки и полы оседают, наверное, от непрестанной возни мышей, которые плодятся беспрерывно. Стены и мебель запущены до нельзя, и в доме стоит запах гнили от того, что мириады всякой нечисти развелись там, все отсырело, заплесневело, кажется, вот-вот задохнешься. Что касается меблировки, хоть она и самая дорогая, самая музейная, собранная нашими предками со вкусом в их идиллическом убежище, все равно мы в ней ничего не понимаем. В комнатах уже десятки лет все оставлено без призора. Вот пример. В гостиной все чехлы на мягких креслах висят клочьями, в ящиках шкафов, в комодах сплошная труха. Картины, которые со временем сами сорвались со стен, так и валяются, мы их не поднимаем, не вешаем. После каждого подземного толчка, а в Стильфсе земля трясется с каждым годом все чаще и чаще, разорение растет. А мы ничего уже не трогаем, мы ничего не поднимаем, просто перешагиваем через вещи. Надо еще учитывать, что все комнаты у нас битком набиты всяким антикварным старьем, барокко, Бидермайер, везде секретеры, комоды. Меня дрожь пробирает, когда я думаю о пунктике нашей матери, обо всех этих ампирных столиках, стульях и так далее и тому подобное, и еще о грудах всяких игрушек нашего детского хлама. Очень скоро, думаю я, тут в Стильфсе все будет разбито, разломано, ничего уже не починить. А если бы мы захотели сберечь все то, что нам 10 лет не дает дышать спокойно, от чего мы боимся задохнуться насмерть, и что на самом деле драгоценнее всего в Стильфсе, то есть его внутреннее убранство, старинные вещи ручной работы, которым по 300-400 лет, привезенные по большей части из дальних стран, все сотни перешедших по наследству изделий из ценнейшего дерева благородных пород, многие из них задуманы и сделаны не просто мастерами, а настоящими художниками, специально для Стильфса. Если бы все то, среди чего мы выросли, сначала в смутном, а потом в предельно ясном понимании безнадежности нашей жизни, если бы мы захотели все сохранить, сберечь, то этим должны были бы постоянно заниматься человек 25. Не говоря уже о том, что и все пристройки, охотничий домик, оранжерея и так далее тоже тут есть, что они разрушаются буквально день ото дня, коварно, постепенно, пока не рухнут окончательно, и деньги тут не должны были бы идти в расчет, хотя именно они-то и играют главную роль. Да и мы должны были бы во всем том, что со временем разрушает само время, разбираться как следует, а мы на самом деле ни малейшего представления ни о чем таком не имеем. Везде на всех этих предметах искусства, на стенах, на чердаках, сказывается то, что Ольга, которая и так все это любила, уже 10 лет прикована к инвалидному креслу и, в сущности, вообще уже не живет. Франца и меня Ольга всегда обвиняет в невежестве и тупости, в полном непонимании искусства. На самом деле наша обстановка всю жизнь угнетала нас. Мы ее ненавидели. И если сегодня все на свете анахронизм, как говорит англичанин, то какой же непомерный анахронизм наш Стильфс? Всего логичнее, последовательнее всего, как сказал вчера вечером Франц, было бы нам всем убраться по-добру, по-здорову, покончить с собой без проволочки. Потому что, как считает Франц, нынче для нас есть лишь один возможный выход — покончить с собой. Все равно, каким способом, и чем скорее, тем лучше. Но что сил на это у нас не хватает, мы только говорим об этом, и часто целыми часами, целыми днями, неделями все говорим, говорим, а покончить с собой не можем, хотя понимаем, хотя знаем, как бессмысленно, что мы все еще живем. Еще существуем и не кончаем с собой, не берем пример с тех, кто уже покончил с собой. А сколько народу в нашем возрасте, да еще, как мы знаем, по самым смехотворным причинам кончает с собой, а ведь причины их самоубийств по сравнению с нашими причинами просто смешны. Но мы все же не убиваем себя. И снова день за днем возимся со всякой бессмыслицей, проводим дни в бессмысленнейшей физической работе, в безалаберных умствованиях. Мы мучаемся, кормимся и боимся больше ничего. А на всем свете нет ничего бессмысленнее, чем так мучиться, кормиться и бояться. Нет ничего противнее этого, но мы не кончаем с собой. Только говорим об этом. Мысли о самоубийстве нас одолевают, но мы самоубийством не кончаем. Мы с Францем уже поужинали, когда англичанин, вдруг постояв во дворе, без стука, ворота и двери еще не запирались на замок и на засовы, появился в комнате. Мы с Францем как раз говорили про Ротта, который вчера днем снова грозился, что подожжет Стильфс. Но мы напомнили ему, что если мы об этом сообщим куда следует, его за такие угрозы упрячут на много лет, сказали мы. И пусть заранее выбирает, что лучше — сумасшедший дом или же исправительная колония. И тогда он успокоился и обещал не поджигать Стильфс. Мы этого малого любим. Он нам необходим. Он ест вместе с нами. И в сущности он больше всего любит жить в Стильфсе, где нетрудно прокормиться еще одному сумасшедшему, даже такому здоровяку, как Рот. Не живи он в Стильфсе, он давным-давно сидел бы с арестантами или умалишенными. А тут он самое важное лицо. И если он не подожжет Стильфс и перестанет, как бывало, тыкать кухонный ножик коровам в бок, и никогда больше не станет накачивать велосипедным насосом кур, пока они не лопнут, то нам безразлично, помешанный он или нет. То, что Рот для нас огромная трудность, мы знаем. Но мы и для себя такая же огромная трудность, и нам с собой еще труднее справиться, чем с Роттом. Мы уже обсуждали тот факт, что Ротта все труднее и труднее удержать от его выходок, и что нам нельзя запрещать его вылазки в ресторанчик. Летом он, не снимая штанов и рубахи, переплывает Альц и, промокнув до костей, отправляется в ресторанчик. Нет, пускай он туда ходит, когда захочет. Пусть спускается в долину, переплывает Альц, зато потом он, хоть и ночью, часа в три, а то и позже, приходит совсем утихомиренный. Если бы у нас не было Ротта, в Стильфсе царил бы невообразимый хаос, и никто не заботился бы об Ольге, потому что мы с Францем, в сущности, о нашей сестре никак не заботимся, мы даже часто забываем о ней, а Ротт всегда оказывает ей всякие услуги, не говоря уж о необходимом уходе. Он отличный работник, и если его направлять умело, с добротой, он отлично выполняет самую грязную работу, самую трудную, самую немыслимую и неблагодарную. А так как мы, как и Ротт, тоже работаем тяжело и не гнушаемся самым унизительным трудом, то и он никогда ни от чего не увиливает. Он нас уважает. Его родители рано умерли. Отец повесился. Единственный брат около 2 лет назад побился об заклад на 10 шиллингов, что переплывет горную реку Мур, и так как он на самом деле прыгнул туда, эти Ротты сами из Штайрмарка, он утонул. И наш Ротт вечно жалуется, что у него на родине, в Штайрмарке, больше ни души не осталось. А его лучший единственный друг в марте бросился под поезд. Англичанин долго изучал уведомления родных с портретом пострадавшего. Друг Ротта, одержимый манией самоубийства, был помещен в санаторий для душевнобольных, откуда его по субботам отпускали домой к родителям, но в последний раз он не вернулся в санаторий, а пошел на станцию. Англичанин говорил, что друг Ротта бросился под поезд именно 11 марта, в свой день рождения. Ротту досталось в наследство одежа погибшего, в том числе 2 пары кожаных штанов, доходящих до щиколотки. Теперь Ротт ничего другого не носит, только одежу своего погибшего друга. А когда появился англичанин, Ротт сразу нарядился в парадный костюм самоубийцы и так отправился вниз из Стильфса в ресторанчик. Он уже попрощался с англичанином, и англичанин дал ему денег, 1 фунт стерлингов, как всегда, когда приходит к нам в гости. Он всегда дарит Ротту 1 фунт стерлингов, и тут Ротт сразу побежал в сарай и зарезал 3 кур, которых мы сегодня съели. В субботу он режет кур, мы едим их в воскресенье. Он их держит на вытянутой руке, они трепыхаются, а он рубит им головы. А потом утром, в воскресенье, уже принарядившись, он показывает англичанину их всех по очереди, приговаривая, что курица нормальная, только головы ей не хватает. Эту фразу он слышал от Франца, тот, бывало, всегда ее повторял, пока ему не надоело, а Ротт все перенял. Вспоминаю о прежних посещениях англичанина. Сейчас, когда я смотрю на него из окна, мне кажется, что он не знает, поджидать ли нас во дворе или войти в дом. Видно, ждет, что его позовут завтракать, но его никто не зовет, Франц не зовет, я тоже не зову. И теперь, стоя у окна и наблюдая за ним, я невольно вспоминаю все прежние приходы Мидленда. Возможно, думаю я, что внизу, в долине, в ресторанчике, его ждут приятели, и ему хочется туда, и еще возможно, что там, внизу, на берегу Альца, его ждет девушка, что в комнатушке у бедного квартирохозяина он оставил свою подружку на 1 ночь, потому что сюда, в Стильфс, он является всегда один, а внизу, в гостинице, его ждут. Позапрошлом году его там ждала компания шведских археологов, немцы с севера, итальянцы, жители разных стран, с которыми он дружит. Они останавливаются там, ждут его, пока он наверху у нас, в Стильфсе. Никогда, — признался он мне однажды, — он никого, ни одного человека не приведет с собой в Стильфс. Наверное, и Франц стоит сейчас у своего окна и наблюдает за ним, думаю я, и Ольга наблюдает за ним с первого этажа, да и Рот, наверное, тоже подсматривает из окошечка в хлеву. Когда англичанин тут, его возбуждение передается нам всем. Мы оживаем. Столько новых сведений, столько пищи уму. Но нашей скудости, нашего убожества он не чувствует. Наоборот, все его прежние приходы заставляли нас всерьез задумываться, и материалу хватало на месяцы. Фактически он всегда приходит именно в самую нужную минуту. Разве мы знали бы, что происходит внизу, живя тут, наверху, в полнейшей изоляции? По правде говоря, ни я, ни Франц уже больше года не спускались даже до Альца. Только Рот еще поддерживает связь с внешним миром. Но из гостиницы он приносит лишь самые пошлые сплетни. Это Рот носит в Альц молоко. Это Рот закупает то, что нам необходимо, спички, сахар, всякие приправы. Это Рот читает там внизу, в долине, газеты. Мы сами газет не читаем годами, потому что чтение газет, которым мы увлекались десятки лет, вдруг осточертело нам, и мы запретили себе это дело. И Рот-то мы строго-настрого запретили приносить нам газет. Но если англичанин приносит с собой газеты, мы набрасываемся на них, будто и впрямь изголодались по этому чтению. Радио мы не слушаем. Мы любим слушать музыку, но никогда ее не слушаем у сестры, куда мы заходим редко, раз или два в день, чтобы сказать ей «с добрым утром» или «спокойной ночи». Если бы только англичанин знал, как далеко мы отошли от всего на свете. Но бессмысленно говорить ему правду, да еще так, чтобы он в эту самую правду поверил. Какой смысл признаваться ему, что наше существование свелось теперь к чисто животной жизни? В нашу колоссальную библиотеку, где соединены три громадные наследственные собрания, одно от брата нашего прадеда, врача из Падуи, второе от брата нашего деда с материнской стороны, который был судьей в Аугсбурге, и третье от дяди, брата нашей матери, владельца мельницы в Шердинге, в огромную эту библиотеку никто из нас уже много лет не заходит. Если бы только англичанин знал, как мы ненавидим всякое чтение. Когда он тут, мы притворяемся, будто нас интересует все, что пишут. А уйдет, и мы ни малейшего интереса к печатному слову не проявляем. А то, что мы заперли библиотеку и выбросили ключи в Альц, если бы он это узнал, если бы англичанин понял, что мы из того непоправимого вреда, который причиняет нам Стильфс, извлекли для себя пользу, и с той минуты, как мы поняли, что Стильфс для нас конец всякого роста, развития, мы стараемся этот конец ускорить. Мы не кончаем с собой, но мы ускоряем наш естественный конец, который по существу противоестествен. Но Франц правильно говорит. Нам нельзя открыться ему, потому что в ту же минуту мы погубим все то, что нам так бесконечно дорого в нем, а, возможно, погубим и самого Мидленда, и случится то страшное, чего мы так страшимся. Англичанин больше никогда не придет в Стильфс, и с этой минуты мы напрасно станем его ждать. Поэтому мы наговариваем англичанину все, что угодно, кроме правды. А в данном случае нет ничего важнее лжи. Нельзя ему показывать вместо его Стильфса полную противоположность, наш Стильфс. Франц часто предостерегает меня. Я будто бы слишком много рассказываю, потому что никто сильнее меня не испытывает искушения все выложить о Стильфсе, и потому что именно англичанин — первый и единственный человек, которому я хотел бы открыть то, что открывать нельзя, то есть всю правду. Но именно Франц вдруг по неосторожности сам говорит или скрывает то, что Мидленду можно или нельзя говорить. А так как мы о своем состоянии правды не говорим и никому, даже англичанину, не позволяем заглядывать к нам в душу, то мы храним тайну. И англичанин постоянно об этом говорит, хотя он этой нашей тайне приписывает совершенно противоположный смысл. И только наша смерть откроет, что мы ничего из себя не представляли, кроме бестолочи невообразимого хаоса. «Все надо ставить под вопрос», — сказал он вчера. «Все бессмысленно». «Вон он расхаживает», — думаю я. И еще думаю, какой же безумец этот человек, с которым у нас с Францем только и общего, что возраст, а во всем остальном мы полная противоположность. Он, воплощенное беспокойство, все подвергает сомнению. Конечно, он, как и я, подумав, может решить, что все то, из чего мы состоим, и я, и Франц, и он, и все, кто живет на свете, то есть все прошлое, мертво, умерло. И в основном именно эта мысль, что все существующее, а значит и все, что было, уже мертво, что даже настоящее, поскольку оно есть, тоже уже мертво. Одна эта мысль всех нас занимает. Все человечество занято исключительно ею, что бы человек ни делал, где бы и с кем бы он ни был. Кем бы ни стал или мог бы стать, думает он только об одном, и, не найдя другого названия, зовет это жизнью, бытием, существованием, преуспеванием, развитием. Нет человека более чуждого нам, чем англичанин, и вместе с тем более близкого. Превосходство его над нами в том, что он знает несколько языков. Говорит, думает на них, владеет ими, что эти языки для него — высокое музыкально-математическое искусство. Если бы он ограничил себя какой-нибудь одной наукой, специализировался бы в одной области, его интеллект давно стал бы чем-то потрясающим, невообразимым, каким, по его мнению, стал мой интеллект и интеллект Франца. Но ограничить себя одной наукой, специализироваться в чем-то одном, ему нельзя, потому что он глубоко ненавидит всякую специализацию. Он из тех людей, которые постоянно ищут связь между всеми вещами и событиями и всегда из всего делают выводы. В этом коренится его неспособность осуществить хотя бы одну единственную из тысячи идей, которые непрестанно рождаются в его мозгу, естественно, натренированном на решение вселенских вопросов. Он расхаживает, думаю я. Тот, что всю гуманитарную науку и старую, и современную называет навозной кучей, причиной всех зол. Вон он ходит. И земная ось для него идет не по прямой. Как часто меня ранил этот человек! Как часто! И я, наверное, ранил его. Но бесцеремонность по временам бывала для нас единственным способом общения. Мы постоянно задевали друг друга за живое. Между такими людьми, как мы, существует духовное родство, сказал англичанин вчера ночью. Но, это буквально его слова, у меня с ним это противоестественно, а у них с Францем абсолютно естественно. Он нам все разъяснил, и мы его поняли. Образ мыслей, все взгляды Франца, хотя и совершенно противоположны установкам Мидленда, но вполне естественны. Тогда как мои установки тоже противоположны, но в чем-то противоестественны. Каждое наше слово, мое и Франца, каждая минута, которую мы проводили с Мидлендом, доказывали, что у нас с Францем разные отцы. Но все решало родство с материнской стороны. с нами в мир, неизвестно где, неизвестно когда, пришла та катастрофа, наступили те обстоятельства, ужасающие обстоятельства, в которых мы живем. Он, Мидленд, беспрерывно чувствует в нас отвращение ко всему на свете, ставшее нашей истинной сутью. И тому, кто к нам хочет подойти, надо преодолевать эту пагубу, преодолеть ее до того, как заговоришь с нами. Никто еще никогда, ни мысленно, ни реально, не приближался к нам без всякого подозрения. И это подозрение, всегда совершенно определенное подозрение, с годами становится все сильнее и сильнее. Это подозрение, весьма вероятно, в самом близком будущем дойдет до того, что всякое общение с нами станет немыслимым. И в этой полной изоляции, которая, возможно, будет для нас идеальным состоянием, доступным только для нас, мы, по мнению Мидленда, однажды в полном одиночестве, никем не потревоженные, сможем осуществить нашу цель. Называть просто разговором то, что вчера вечером было бестолковой сумятицей, тысячей возникающих в перебивку путанных мыслей, было бы совершенно неправильно. Вчера мы отчетливо увидели, что наши мысли для него непостижимы, как непостижим для нас и его образ мыслей, и нас именно это приободрило. Но когда в тот вечер нам стало совсем ясно, что англичанина еще ждет какое-то будущее, нам и Францу, и мне, снова стало абсолютно понятно, что у нас никакого будущего нет. Если бы хоть у одного из нас еще раз хватило бы сил спуститься вниз из Стильфса, повернуться спиной к Стильфсу, решиться выйти в жизнь, — думал я, — и не возвращаться сюда, пусть даже нас станут обвинять, скажут, что это преступление против нашей сестры Ольги, целиком зависящее от нас, что мы этим ее погубили, пусть для меня это уже невозможно, уже слишком поздно, но должно же это быть возможно для Франца. Для него это не слишком поздно, но для нас обоих уже все поздно. Тот момент, когда еще было возможно, то, что сейчас невозможно, так давно упущен, что уйти из Стильфса уже никакой возможности нет. Да, сначала и мы, как наш англичанин, верили, что Стильфс — наше спасение, идеальное место пребывания для нас. Но когда мы увидели и поняли, что Стильфс вовсе для нас не спасение, не идеальное место, и никогда не будет нашим спасением, а наоборот станет нашей гибелью, мы тогда еще надеялись, что Ольга, уже окончательно парализованная, скоро умрет. Но она не умерла, и кто знает, когда она умрет. А теперь и мы тоже совсем обессилели, и нет никакого смысла покидать ее. Все теперь только вопрос времени, и вопрос этот нас уже совершенно не интересует, потому что мы знаем, что мы дошли до конца, и никакого смысла для нас в этой жизни уже нет.